Глава 6. Инесс. Сперва я решила отправиться к некроманту Владу. Ему, по моему поручению, должны были доставить дохлого пса. С Владом мы знакомы были так давно, что я оставалась одной из немногих, кто знал этого старого рокера еще совсем молодым юнцом. А, любимые 60-е, какие же они были! Мы тогда организовывали подпольные рок-концерты в подвалах, заброшенных бункерах и в лесах. Влад всегда играл на гитаре, он и сейчас еще не забросил это занятие. Темноволосый, высокий, широкоплечий парень с банданой на голове. А рядом я, хрупкая блондинка в черной кожаной куртке. Мы были то еще контрастной парочкой. Гитарист-некромант — отличное сочетание. Сколько мы дел провернули под прикрытием концертов, не сосчитать и не подкопаться. А ведь в песне можно и слова заклинания вставить, никто и не заметит. Особенно в роке с его характерными рычащими нотками. А на концерте можно и обрядик толкнуть. Ведь энергетика слушателей вообще способствует, так сказать, усиливает действие. Как-то раз не перепроверили и устроили концерт на старом капище. Потом, конечно, влетело обоим за незапланированный подъем нежити. Зато есть что вспомнить. Влад тогда много экспериментировал, ходил по грани, нарушал некоторые пункты кодекса, да и я не отставала. Зато развлеклись мы на долгие годы вперед. Ну а сейчас, если кто и мог здесь какую-то информацию выжать из мертвой собаки, то только он. Я подошла к старым гаражам, где находился офис некроманта. Но в самом деле не дома же ему проводить обряды. Так и гадость какая-то может спрятаться под кроватью, а потом вот спи и вздрагивай. Прошла весь ряд по незаасфальтированной дороге и остановилась около неприметного обшарпанного гаража, стоящего самым последним в ряду. Только небольшая пентаграмма, располагавшаяся в крайнем верхнем углу, указывала на собственность некроманта. Приложив ладонь к железным воротам и ощутив небольшое жжение, я улыбнулась. Через пару секунд железная дверь, вырезанная в створке ворот, отворилась с едким скрипом. Я уже закинула ногу, чтобы войти, как, подняв голову, увидела черного ворона, смотрящего на меня, не мигающим мутным взглядом. Он сидел на крыше гаража и выглядел, как черная клякса на фоне светлого неба. Я подняла руку, чтобы прощупать странное существо на предмет происхождения, но не успела. Птица, резко взметнув вверх крылья, растворилась в воздухе. «Надеюсь, это ворон Влада», — подумалось мне. Переступив порог, я окунулась в обители некроманта. Справа в углу стоял кожаный диван с кучей заплаток, над ним висела красивая красная германская бас-гитара. И даже возвышался небольшой журнальный столик, где дымился свежесваренный кофе в турке. «Все, как я люблю!» — воскликнула я, обнимая своего друга, пахнувшего, как всегда, дегтярным мылом. «Присаживайся, нам с тобой надо настроиться на работу. А кофе как раз этому поспособствует», — предложил Влад, разливая нам обоим кофе в чашки. Пока мы не начали, хотела спросить, не твой ли черный ворон меня встретил при входе? «Где?» — резко нахмурился Влад и выскочил на улицу. Я последовала за ним, но, естественно, никаких летающих тушек там уже не нашлось. Влад задумался, уставившись на то место, где сидел черный ворон, затем произнес: «Слушай, так это же слежка». Правда, такие методы давно не применялись среди некромантов, слишком много мороки. Сначала надо убить, потом поднять в виде зомби, затем сделать привязку. «А при чем тут некромантия?» — спросила я, вновь усаживаясь на диван и беря в руки кофейную чашку. Мне показалось, что птица была живой, только вот взгляд у нее был какой-то стеклянный. «Похоже на то, что кто-то взял птицу под контроль. Очень похоже», — задумчиво проговорил Влад. «А это мне все больше и больше не нравится. Судя по тому, что ты рассказала мне еще по телефону, преступник следит за тобой». «Мне срочно нужен амулет от ментального воздействия. Как можно более сильный. Природное ведьмовское сопротивление, боюсь, тут может быть недостаточным. Сможешь достать?» Начиная нервничать, попросила я. «Ходят слухи, что кто-то скупает все амулеты похожего действия, а их, сама знаешь, не так-то и много на внутреннем рынке. Я стал интересоваться после твоего звонка и уже закинул запрос знакомым барыгам. Посмотрим, что смогут сделать». «Спасибо, ты, как всегда, чуть более предусмотрителен, чем я». Поблагодарила я друга, допивая ароматный кофе. «Я все хотел тебя спросить, почему ты так и не вышла замуж?» Пытаясь, по всей видимости, меня отвлечь от грустных мыслей, спросил Влад. «Откуда ты набрался такой пошлости?» С наигранным возмущением спросила я. «Но ты же ведь влюблялась, как там его? Гонялся за нами на своем мотоцикле, как его звали-то? Герасим, ведьмак из Польши, точно. Мне тогда казалось, что у вас сильно взаимно». «А при чем тут брак, не понимаю?» Смеясь, спросила я. «Чувства к браку никакого отношения не имеют. Да это и было 50 лет назад». «Ну, как скажешь», — примирительно поднял вверх руки Влад. «Пошли готовиться к ритуалу». Около дивана висела занавеска, скрывающая пентаграмму, в середине которой лежал еще не начавший разлагаться труп собаки. Влад достал зажигалку и наклонился к свечам. Начал их зажигать одну за другой, и тут этот гад спросил. «Ну а где Герасим все-таки? Куда он делся?» «Ты лучше не отвлекайся, а то время идет, а у меня еще дела». Раздраженно ответила ему я, аккуратно срезая шерсть с загривка трупа. Делала я это специально. Всякое может быть при проведении обряда. Если что-то пойдет не так, и тушка сгорит внутри пентаграммы, то можно будет по клоку шерсти вызвать слепок ауры животного. «Му-му, вон этим займись, а то все Герасим, Герасим». Наш давнишний эксперимент с Владом, успешно в свое время показавший себя, представлял возможность увидеть образ убийцы, если смерть была насильственной. Этот метод был несовершенен, но зато не давал осечек и представлял шанс раскрыть преступление. И в отличие от других способов действовал, даже если на живое существо перед смертью было наложено воздействие на разум, включавшее в себя зачистку памяти. Иные ведьмаки, практикующие подобное, теряли от этого разум, а способ, примененный мной в морге с телом Лилии, тут уже не подходил. Наше открытие не было запатентовано Ковином, и мы не придавали его огласке, так как на людях его было категорически запрещено применять. Данный слепок воспоминания задействовал душу, вытаскивая ее из тех мест чистилища, куда нет хода живым. Уже после данный сосуд нельзя было отправить обратно, он застревал в этом мире. А обрекать душу на вечное скитание было очень жестоко. В данном конкретном случае, хоть это и было негуманно, нам приходилось рисковать собачьей душой. Влад начал читать заклинание. Слова из некроманта лились потоком, окутывая дымкой нас обоих. Я, в свою очередь, усиливала круг. Ощущение драйва, соприкосновение двух энергий давало поток положительных эмоций. Наши силы идеально подходили друг к другу при взаимодействии. Круг засветился, труп собаки окутала сереневатая дымка. Дым поднялся над потолком, закружился в воронку, преобразовываясь в мужской силуэт. Уже стал проявляться образ убийцы, как в этот самый момент послышался грохот с крыши. Влад с сосредоточенным выражением лица удерживал сосуд с душой, не давая тому раствориться в окружающем пространстве. Мы переглянулись, понимая, что если кто-то сейчас из нас прервется, то восстановить все потом уже будет невозможно. Лицо убийцы было скрыто кепкой, надвинутой по самые брови. «Ну давай же!» – пробормотала я, силясь увидеть черты лица преступника. В этот момент крыша гаража проломилась, и что-то темное свалилось прямо к нам вовнутрь. Влад, естественно, тут же прервал ритуал, запустив темный сгусток энергии в это огромное черное животное. Приглядевшись сквозь дым, мы с изумлением увидели гигантского кота породы мейн-кун. Этот огромный котяра зашипел на Влада в ярости, а затем ринулся с растопыренными когтями, нацелившись в голову некроманта. Влад успел одной рукой удержать сосуд с душой дворняги, другой отправить заклинанием кота в глубокую спячку. Я неторопливо, чуть опасливо подошла к упавшему на обломки крыши животному, развалившемуся огромной тушей на полу. «Твою мать, Влад, ты что, защиту давно не обновлял?» — спросила его с раздражением. «Обновлял, но кто же знал, что надо было еще и от обычных животных ставить, а не только от нечисти?» Бросил он мне, продолжая манипуляции по развеиванию нашего незаконченного ритуала. Я нагнулась над спящим и сопящим во сне животным, принюхалась и задумалась. А ведь действительно кот был самым обычным, и воздействия на нем не наблюдалось. «Нет, я в совпадение не верю», — — воскликнула громко Владу. Некромант крепко задумался, затем предположил. «Ай, у меня есть версия, что коту подмешали в еду какую-то дрянь. Не обязательно магическую, просто вызывающую агрессию. Ну а после притащили сюда и выпустили». Я поразмышляла, а затем поддержала мысль Влада. «А в этом есть резон, ведь птица еще была. Кошка взобралась за вороном на дерево, а потом спрыгнула на крышу гаража. Крыша под таким весом не выдержала, животное испугалось, и вот результат. Переполох создан, а мы не смогли до конца закончить ритуал. Кстати, как там дворняга? Тебе удалось спасти душу?» «Нет», — кратко ответил Влад. «Он, полюбуйся, новоиспеченный призрак собаки собственной персоной». Сзади за некромантом сидел призрачный пес и скалился на лежащую около моих ног огромную кошку. «А смотри, у кота ошейник есть с указанием адреса проживания». Влад наклонился к шее животного и потеребил ошейник, прочитав что-то на нем. «Да, все понятно, тут недалеко. Пойду, пожалуй, пока он не проснулся, довезу на машине и сдам хозяевам. Они там, наверное, с ума сходят, гадая, откуда их любимец подевался. Ай да, со мной, вдруг что-то интересное узнаем». «А с ним что?» Я показала на призрак собаки. «Да ничего. Будет теперь у меня за сторожа в гараже. Вот от таких внезапных пришельцев защищать. Я его еще усилю. Давно хотел такого завести, да все не было подходящего случая». Я крепко задумалась над всей пролетевшей перед глазами хитроумной комбинацией злодея. «Подожди, а выходит, что убийца следил за мной. Затем помешал ритуалу, привезя сюда и направив на нас животное. Использовал ворона как глаза и кота как орудие. Тебе не кажется, что все это слишком сложно?» «Убийца с тобой играет, Инесс. Ему, видимо, нравятся подобные игры. Если бы планировал серьезное нападение, то организовал легко. Тебе надо работать на опережение. Включить аналитику и быть на шаг впереди. Ты мне позвонила откуда?» «В смысле?» «Прежде чем прийти ко мне, ты позвонила пару часов назад и предупредила». «Ну, конечно, я же попрощалась с Маратом и начала тебе звонить. Еще в ресторане». «Теоретически убийца мог сидеть за соседним столиком и подслушать наш разговор. Тут мне стало слегка не по себе. Придется оглядываться и смотреть по сторонам». «Просто будь осторожнее впредь», — беря кота на руки, чтобы отнести в машину, сказал Влад. Я вышла следом. «Лежать, охранять, никого не впускать до моего возвращения», — приказал он собаке и закрыл гараж на замок. «Ты извини за крышу», — сказала я некроманту, уже садясь в машину. «Если что, то возмещу издержки». «Да брось, не чуди, мы же свои люди. Вознаграждение от заказчика более чем все покрывает. К тому же есть доля и моей вины, и надо было серьезней защиту ставить». Тут он задумался и усмехнулся, выруливая на дорогу. «Ну что же, есть и хорошая вещь. Отличным сторожем я обзавелся. Он-то получше всяких магических уловок будет. К тому же давно хотел провести один эксперимент», — проговорил Влад с мечтательной улыбкой.